Оля, — говорил любовник-резонер, тяжело глядя на собеседника. — А знаешь ли ты, что я любил твою жену как Бога? — Да, мне это казалось. Я мучился, Коля, но ты был мне другом. Сколько раз я бежал из твоего дома, клянясь не переступать больше порога. Но я приходил опять и разыгрывал шута. И ты, Николай, не смеешь ее винить. Он вытянул губы свирепо. Миша, она жестоко поступила со мною. Может быть. Но мы все перед ней виноваты. Ах, Коля, одного я в тебе не могу понять, как ты, живя с такой женщиной, прости меня, путался в то же время с какой-то вдовой Софьей Ивановной. Зачем? Это сложный вопрос. Лжешь? Я ее видел. Обыкновенная курица. Видишь ли, Миша, теперь дело прошлое, конечно. Софья Ивановна была просто добрым человеком. Она давала мне минуты радости и никогда ничего не требовала. А дома все было слишком сложно, трудно, углубленно. На Екатерину Дмитриевну у меня не хватало душевных сил. Коля, ну неужели вот мы вернемся в Петербург? Вот настанет вторник, я приеду к вам после спектакля. И твой дом пуст. Как мне жить? Слушай, где жена сейчас? В Париже. Переписываешься? Нет. Поезжай в Париж. Поедем вместе. Бесполезно. Коля, выпьем за ее здоровье. Выпьем. В павильоне между столиками появилась актриса Чародеева в зеленом прозрачном платье, в большой шляпе, худая как змея, синей тенью под глазами. Ее, должно быть, плохо держала спина, так она извивалась и клонилась. Ей навстречу поднялся редактор эстетического журнала «Хормуз», взял за руку и не спеша поцеловал в сгиб локтя. «Изумительная женщина», — проговорил Николай Иванович сквозь зубы. «Нет, Коля, нет. Чародеева. Просто падаль. В чем дело? Жила 3 месяца с Бессоновым. На концертах мяукают декадентские стихи. Ха, смотри, смотри, рот до ушей, на шее жилы. Это не женщина, это гиена». Все же, когда Чародеева, кивая шляпкой направо и налево, улыбаясь большим ртом, с розовыми губами приблизилась к столу, любовник-резонер, словно пораженный, медленно поднялся, всплеснул руками, сложил их под подбородком. «Милая Ниночка! Какой туалет? Не хочу, не хочу, мне прописан глубокий покой, родная моя». Чародеева потрепала костлявой рукой его щеку, сморщила нос. «А что болтал вчера про меня в ресторане?» «Я тебя ругал вчера в ресторане? Ниночка, да еще как! Честное слово, меня оклеветали». Чародеева со смехом положила мизинчик ему на губы. «Ведь знаешь, что не могу на тебя долго сердиться». И уже другим голосом, из какой-то воображаемой светской пьесы, обратилась к Николаю Ивановичу. «Сейчас проходила мимо вашей комнаты. К вам приехала, кажется, родственница. Прелестная девушка». Николай Иванович быстро взглянул на друга, затем взял из блюдечка окурок сигары и так принялся его раскуривать, что задымилась вся борода. «Это неожиданно», — сказал он. «Что бы это могло означать?» «Бегу!» Он бросил сигару в море и стал спускаться по лестнице на берег, вертя серебряной тростью, сдвинув шляпу на затылок. В гостиницу Николай Иванович вошел уже запыхавшись. «Даша, ты зачем? Что случилось?» — спросил он, притворяя за собой дверь. Даша сидела на полу около раскрытого чемодана и зашивала чулок. Когда вошел зять, она не спеша поднялась, подставила ему щеку для поцелуя и сказала рассеянно: «Очень рада тебя видеть. Мы с папой решили, чтобы ты ехал в Париж. Я привезла 2 письма от Кати. Вот, прочти, пожалуйста». Николай Иванович схватил у нее письма и сел к окну. Даша ушла в умывальную комнату и оттуда, одеваясь, слушала, как зять шуршит листочками, вздыхает. Затем он затих. Даша насторожилась. «Ты завтракала?» — вдруг спросил он. «Если голодна, пойдем в павильон». Тогда она подумала: разлюбил ее совсем. Обеими руками надвинула на голову шапочку и решила разговор о Париже отложить до завтра. По дороге к павильону Николай Иванович молчал и глядел под ноги, но когда Даша спросила: «Ты купаешься?», он весело поднял голову и заговорил о том, что здесь у них образовалось общество борьбы с купальными костюмами, главным образом преследующее гигиенические цели. Представь, за месяц купания на этом пляже организм поглощает йода больше, нежели за это время можно искусственно ввести его внутрь. Кроме того, ты поглощаешь солнечные лучи и теплоту от нагретого песка. У нас мужчин еще терпимо, только небольшой пояс, но женщины закрывают почти 2/3 тела. Мы с этим решительно начали бороться. В воскресенье я читаю лекцию по этому вопросу». Они шли вдоль воды по светло-желтому, мягкому, как бархат, песку из плоских, обтертых прибоями раковинок. Неподалеку, там, где наотмель набегали и разбивались с кипящей пеной небольшие волны, покачивались, как поплавки, две девушки в красных чепчиках. «Наши адептки», — сказал Николай Иванович деловито. У Даши все сильнее росло чувство, не то возбуждение, не то беспокойство. Это началось с той минуты, когда она увидела в степи черный корабль. Даша остановилась, глядя, как вода тонкой пеленой взлизывает на песок и отходит, оставляя ручейки. И это прикосновение воды к земле было такое радостное и вечное, что Даша присела и опустила туда руки. Маленький плоский краб шарахнулся боком, пустив облачко песка, и исчез в глубине. Волной замочила руки выше локти. «Какая-то с тобой перемена», — проговорил Николай Иванович, прищурясь. «Не то ты еще похорошела, не то похудела, не то замуж тебе пора». Даша обернулась, взглянула на него странно, поднялась и, не обтирая рук, пошла к павильону, откуда любовник-резонер махал соломенной шляпой. Дашу кормили чебуреками и простоквашей, поили шампанским. Любовник-резонер суетился, время от времени впадал в столбняк, шепча словно про себя: «Боже мой, как хороша!» И подводил знакомить каких-то юношей, учеников драматической студии, говоривших придушенными голосами точно на исповеди. Николай Иванович был польщен таким успехом своей Дашурки. Даша пила вино, смеялась, протягивала к кому-то для поцелуев руку и, не отрываясь, глядела на сияющее голубым светом взволнованное море. «Это счастье», — думала она. После купания и прогулки пошли ужинать в гостиницу. Было шумно, светло и нарядно. Любовник-резонер много и горячо говорил о любви. Николай Иванович, глядя на Дашу, подвыпил и загрустил. А Даша все время сквозь щель в занавесе окна видела, как невдалеке появляются, исчезают и скользят какие-то жидкие блики. Наконец она поднялась и вышла на берег. Ясная и круглая луна, совсем близкая, как в сказках Шахерезады, висела над чешуйчатой дорогой через все море. Даша засунула пальцы между пальцев и хрустнула ими. Когда послышался голос Николая Ивановича, она поспешно пошла дальше вдоль воды, сонно лижущий берег. На песке сидела женская фигура, и другая, мужская, лежала головой у нее на коленях. Между зыбкими бликами в черно-лиловой воде плавала человеческая голова. И на Дашу взглянули и долго следили за ней два глаза с лунными отблесками. Потом стояли двое, прижавшись. Миновав их, Даша услышала вздох и поцелуй.